Глава 30. Дом — место, где любят. Пару часов спустя магистр Корнелиус Гильбидер, Дмитрий Грановский и Маргарита Державина, вернувшиеся оттуда, откуда обычно не возвращаются, собрались на просторной террасе по ту сторону площадки для тренировок, вдали от общего веселья. Члены совета старейшин не опасались, что кто-то их подслушает. От взглядов тех, кто веселился в замке, их скрывали густые кроны вековых деревьев, окружающих площадь Экзистерната. «Все случившееся должно стать для нас хорошим уроком», — произнес магистр, держа в руках обскурум. Его соратники с любопытством разглядывали хрустальный артефакт. «Еще слишком много зла таится в различных уголках Зерцалии, чтобы терять бдительность. Барон Доминик Клайд и его приспешники, Корделия, Ариадна Сапорони. Будут и другие враги, я уверен в этом, особенно после всего, что нам довелось пережить в последние месяцы. Они уже есть», — напомнил соратникам Дмитрий Грановский. «Не забывайте о матерях-настоятельницах зеркальных ведьм. Они далеко неспроста объявились в Оссингере. Мать скорби пала, но еще остались мать боли, мать слез и мать сумерек. Три сильнейшие ведьмы в Ордене, заменившие Красную Аббатису. Думаю, мы еще о них услышим». «Дмитрий верно говорит. Неспроста кто-то вдруг вспомнил о древних артефактах», — согласился с ним Корнелиус. «Обскурумы — предметы самой старой темной магии, сохранившиеся до наших дней. Ариадна вышла из тени далеко неспроста, и она точно знает о предназначении проклятого обскурума. Алекс говорил, что эта женщина забрала с земли идиоптру баронессы Гальданской. Я уверен, что она заодно с Баренкаем и собирает все эти артефакты не из праздного любопытства». «Я был потрясен, когда впервые увидел обскурум», — признался Дмитрий. «От этой вещицы действительно мурашки по коже. Он покрыт такими древними надписями, что перевести их в нашем Экзистернате просто невозможно. Придется снова копаться в старинных книгах». «Профессор Живодан обещал нам помочь», — сказал магистр. «Завтра мы с ним отправимся в столицу и обскурум заберем с собой. Оставлять его здесь слишком опасно». «А Кай?» — спросила Маргарита. «Что вы думаете о нем? Молодой король сильно изменился за последнее время. Вы ему больше не верите?» «Нисколько!» — воскликнул Корнелиус. «Если подумать, он никогда мне особо не нравился, а я в людях редко ошибаюсь». «Ты ненавидишь каждого второго ученика этой школы, директор», — усмехнулся Дмитрий. «И еще ни разу ни в ком не ошибся», — заявил Корнелиус. «Половина моих подопечных, обитающих в этом Экзистернате, малолетние преступники, с которыми еще предстоит разбираться и разбираться. А что до Баренкая? Мальчишка точно ведет какую-то свою игру, и мы пока не понимаем, чего он добивается». «Пожалуй, нам придется очень внимательно следить за обсидиановым замком», — согласился с ним магистр. «Хироптеры — кровожадные монстры, и они навсегда такими останутся, хоть и стараются не высовываться в последнее время. К тому же в услужении у Кая теперь состоит Селина Готель, а эта девица — очень опасный противник. Если он решит натравить ее на кого-то из нас, она костьми ляжет, лишь бы угодить своему новому господину. Мне кажется, в обсидиановом замке зреет зло, и оно неумолимо надвигается на нас. Надеюсь, что все мы ошибаемся, но лучше нам глаз не сводить с Баренкая и его приближенных», — вставил Дмитрий Грановский. «Я согласна с магистром», — сказала Марго. «Баренкай — очень неоднозначная фигура. Путешествуя по Зазеркалью, я видела многое, и не все вещи были мне понятны. В обсидиановом замке определенно происходит что-то странное. Не зря хироптеры избавились почти от всех зеркал, когда-то покрывавших его стены. «Они не хотят, чтобы за ними подсматривали», — кивнул Корнелиус. «А это уже наводит на определенные мысли». «Но если нужно, я готова помочь», — предложила Маргарита. «Кай и его приближенные не знают, что теперь я занимаю это тело. Возможно, мне даже удастся втереться к ним в доверие». «Мы подумаем об этом», — тихо проговорил магистр, поворачивая обскурум в руках. «Но хватит о тревожном. Сегодня свадьба, и мы будем веселиться вместе с нашими юными друзьями. Наши судьбы тесно переплетены, но все же пусть в их жизни будет как можно меньше тревог». «Да уж», — нахмурился Корнелиус, — «никуда от них не денешься. Кстати, Марго, ты расскажешь Катерине о своем возвращении?» «Конечно», — мечтательно улыбнулась Маргарита. «Я хочу увидеть Катерину, прижать к груди, рассказать ей обо всем. Но в этом теле я больше не могу пересекать границы зеркальных миров. Придется подождать, когда она сама нагрянет в гости». «Для этого нужно лишь ее пригласить», — сказал Дмитрий. «Она будет очень рада. Я попрошу Алекса, когда он прекратит плясать. Признаться, мне даже со стороны наблюдать за ним страшно, как бы он кого-нибудь не покалечил». Все невольно заулыбались, а затем и вовсе захохотали. В отличном настроении члены Совета Старейшин Ордена Созерцателей вернулись обратно в замок к остальным гостям. «Ты в порядке?» — спросил Макс у Камиллы. Девушка ждала его на площади Экзистерната, зябко кутаясь в шаль от свежего утреннего ветерка. Она с улыбкой наблюдала, как вдали за высокой оградой резвились щенки зоргов. Сметанка гонял по лужайке здоровенную деревянную бочку, играя с ней словно с мячиком. «Ты стала очень тихая», — отметил Беркут. «Где твой былой кураж, твой задор?» «Они скоро вернутся», — немного подумав, ответила девушка и взяла его за руку. «Не обращай внимания. Слишком много всего случилось, и мне нужно это пережить». «Понимаю. Если даже Алекс переживает, хоть и старается не показывать. Эта история здорово потрясла всех нас. Ну ничего, трудности лишь закаляют, а после всего случившегося нам вообще ничего не страшно». «Верно», — улыбнулась Камилла. «Поэтому не беспокойся. Очень скоро я снова начну ругать тебя и Алекса последними словами. Вы еще удивитесь словечкам, которые я знаю. Жду с нетерпением», — весело усмехнулся Макс. В его глазах она видела звездное небо, черную пелену, усыпанную яркими созвездиями. Звездное небо означало спокойствие и умиротворение. Макс отомстил за родителей и узнал тайну своего рождения. Больше его ничто не беспокоило, и Камилла была этому рада. Камилла тоже мечтала о тишине и спокойствии. Достаточно она пережила различных невзгод. Она понимала, что жизнь в Экзистернате никогда не будет спокойной. Очень скоро они вновь отправятся искать неприятности на свою голову, но сейчас... Сейчас ей просто хотелось отвлечься, передохнуть, забыв обо всем. «Я — дочь огненного колдуна, полюбившая золотого дракона-оборотня», — тихо проговорила она. «Если бы кто-то рассказал мне об этом раньше, я подняла бы его насмех, а теперь и веселиться особо не хочется». «Твоя сила тоже продолжает расти?» — спросил Макс. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Я давно не пользовалась своими боевыми навыками в полную силу». «Думаю, скоро ты всех нас удивишь». «Удивить всех сильнее, чем ты, у меня вряд ли получится», — сказала Камилла. «А то, что я дракон», — Макс тщательно подбирал слова, — «тебя это не беспокоит?» «Нисколько. Больше ни одна девушка в нашем Экзистернате не может похвастаться таким парнем». «Да», — — кивнул Макс с довольным видом. «Драконы в Зерцалии — большая редкость». «Ты родом из мира огня, из мира Саяны. Что, если когда-нибудь тебе захочется туда вернуться, отыскать родных?» «Этого не произойдет», — заверил Камиллу Макс. «Я вырос здесь, и другие миры меня не прельщают. Вообще, когда я узнал, что ты дочь Клайда, что у тебя теперь есть огромный родовой замок, я много думал о том, что же для меня дом. Я сменил много мест жительства, постоянно убегая и скрываясь от убийц. И что же для тебя дом? Что ты считаешь своей обителью?» — спросила Камилла. «Дом — это место, где меня любят, где живут мои друзья. Дом — это место, где есть ты». Камилла ничего не ответила, а Макс и не ожидал ответа. Вместо этого он нежно заключил ее в объятия и закончил свою фразу крепким поцелуем. Глория случайно услышала последние слова Макса, когда вышла из башни, чтобы подышать свежим воздухом. Стараясь оставаться в тени, чтобы не смутить влюбленных, она прижалась спиной к прохладной стене и улыбнулась. Ей тоже нравилось жить в Экзистернате, и она была очень рада, что когда-то Алекс сумел уговорить ее приехать в эту школу. Алекс, Камилла и Макс, триумвират, как иногда называл их магистр. Она знала их не так давно, но уже не представляла своей жизни без этой дикой троицы, без всех их многочисленных друзей. Перед глазами Глории прошла целая череда воспоминаний, веселых и не очень. История ее знакомства с этими тремя, начиная с того дня, когда она впервые увидела Алекса в женском платье горничной Алексии, до того момента, когда он впервые поцеловал ее. Она вспомнила, как старый колдун Каслер ухлёстывал за Алексом, а громила горничная Ольга ревновала своего хозяина, как Селина Готель пыталась уничтожить город Норд-Персиваль, создавая жутких древесных големов. Глория вспомнила, что они пережили в школе Эмбера и на старом стеклолитейном заводе от Стингера. Мать скорби и скопище ужасающих фарфоровых кукол с горящими глазами, жуткий колодец, спрятанный в старинном амбаре. Вспомнила, как Алексу впервые сообщили, что Корделия — его мать, как полыхал в огромном пожаре ритуальный зал замка барона Клайда, а в центре пламени стояли две женщины, живая и стеклянная. Они многое пережили вместе, и это сплотило их сильнее, чем членов любой семьи. К ней подошел Алекс Грановский. Он хотел что-то сказать, но она закрыла ему рот ладонью, затем просто притянула к себе, запустив пальцы в густые, вечно взлохмаченные волосы, и поцеловала. Грановский удивился, но возражать не стал. А затем, взяв Алекса за руку, Глория увела его танцевать. «Пусть Макс и Камилла побудут вдвоем. Ведь этот болтун снова ляпнет что-нибудь и разрушит всю романтику. Алекс это умеет, уж она-то точно знала». Глория не представляла, что готовит им будущее, да и не стремилась узнать. Впервые в жизни она была счастлива и хотела просто наслаждаться этим чувством, не думая больше ни о чем.